Глава 7. Минут через 20 Валера вышел из ворот, за ним тащились два парня с опухшими лицами, они несли нечто длинное, закутанное в простыню. «На заднее сиденье кладите», — велел Валера. «Не умещается», — прокряхтел парень. «Тогда сажайте», — не растерялся мой сосед. «Тяжелая зараза», — мучились алкоголики, выполняя приказ. Я вцепился в баранку и дал себе честное слово ни за что не оглянуться назад. Слава богу, местная больница и морг при ней оказались рядом, в 3 минутах езды от Локтевки. За несколько минут пути я взмок, словно мышь, повстречавшая лунной ночью десяток когтистых котов, и почти лишился сознания от напряжения. Но всему приходит конец. Мы, наконец, очутились перед обшарпанной дверью. «Пойду погляжу», — начал был Валера. Я мгновенно выскочил из ленд-крузера. «Давайте вместе». Мы толкнулись в тяжелую дверь и вошли в длинный мрачный коридор. «Эй!» — крикнул Валера. «Есть кто живой?» Его голос прокатился по помещению и замер. Никакого ответа не последовало. «Умерли тут, что ли, все?» — заорал Валера. Вдруг справа от нас приоткрылась ободранная дверца, и из щели высунулся парень в грязном, некогда белом халате. Лицо санитара покрывала густая щетина. «Чего орете?» — осведомился он, распространяя крепкий запах перегара. «Не в лесу, в больнице! Соображение надо иметь!» Валера молчал. На его щеках играли желваки. Я испугался, что сосед сейчас схватит санитара и начнет трясти его, как бутылку с загустевшим кефиром, поэтому быстро разрешил ситуацию. «Видите ли, любезнейший, мы привезли труп. Куда его сдать?» Пьянчуга выпучил глаза, икнул и скрылся за дверью. В коридоре воцарилась тишина. «Ну, ща им мало не покажется!» — начал наливаться кровью Валера. «Вы пока отдохните», — велел я и подтолкнул соседа к ободранной табуретке у стены. Валера отчего-то меня послушался, и я, толкнув дверь, оказался в довольно просторном помещении. У стола, опершись на локти, сидели 3 человеческих особи в халатах разной степени замызганности — грязноватой, очень грязный и невероятно грязный. Услыхав стук моих шагов, одна особь повернула голову, и я понял, что это женщина. «Сюда нельзя!» — лениво протянула санитарка. «Куда труп сдать, не подскажете?» «Погодьте в коридоре, не видите обед у людей!» Я вытащил из кармана 100 рублей и повторил вопрос. «Кому тело отдать?» Санитар, сидевший у окна, выскочил, выхватил купюру, помял в пальцах и протянул. «А 15 рублей у тебя нет?» «Насколько я понимаю, 100 целковых больше, чем 1,5 десятка», — удивился я. Санитар икнул. «Бутылка самогонки 15 стоит». «Ты на сотню не одну купишь?» — я попытался вразумить пьянчугу. Но тот лишь тупо повторял. «Давай 15-ку». Поняв, что с ним спорить бессмысленно, я выдал ему 15-ку. Санитар оживился и приступил к исполнению служебных обязанностей. «Справка есть?» «Какая?» «О смерти?» «Нет». «Не возьмем без бумаги». Я растерялся. «Кто ее выдает?» «А где труп взяли?» Вопросом на вопрос ответила девица, казавшаяся самой трезвой в этой компании. «Дома». «И чего он там делал?» «Сначала жил, потом умер». «Ну и везите по месту прописки. Вызывайте скорую. Пусть документ выписывают», — промямлила девица. «Но скорая велела его сюда доставить». «Теперича назад прийти. Вдруг вы его убили». Я ощутил легкое головокружение. Потом снова расстегнул портмоне и вытащил 1000 рублей. «Вот, возьмите. Здесь на 60 бутылок, даже больше выйдет». Девица встала, пошатнулась и пихнула 3-го собутыльника, молча смотревшего перед собой остановившимся взглядом. «Эй, Место в холоде есть?» «Ну, бу-му», — ответил тот. Медсестра доковыляла до боковой двери, пнула ее, и я увидел крохотную комнатушку. «Сюда, на топчан», — велела она. «Тут пока полежит». Я вздрогнул. В помещении, очень похожем на чулан, работали три громадные батареи. В углу валялась куча тряпья. «Может, все-таки найдем место в рефрижераторе?» — вырвалось у меня. Девица задумчиво поковыряла в носу. «Он туды не влезет. Ну, никак. Либо сюда прийти, либо домой везите. Альтернативы нет». Последняя фраза повергла меня в изумление. Вот уж не предполагал, что девица знает такие умные слова, как «альтернатива». Через некоторое время останки Николая были водружены на кушетку. Мы с Валерой вышли в коридор. «Погодите, пока тут», — велел санитар. «Ща талон дадим». Мы застыли у стены. Разговаривать не хотелось, да и не о чем было. «Вот ядрёна Матрёна!» — не выдержал Валера. Он явно хотел продолжить свою речь, но тут за дверью послышался дружный вопль. Она распахнулась, в коридор вылетели три алканавта в грязных халатах и опрометью, даже не качаясь, понеслись на улицу. «Что это с ними?» — изумился Валера. «Не знаю», — пробормотал я. «Может, пошли в снегу покупаться? Ну, как после бани поступают иногда». Не успели мы с соседом сообразить, что нам делать дальше, как на пороге возникла еще одна личность, тоже в белом, но не в халате. Человек, пошатывающийся перед нами, был облачен в нечто более напоминающее тогу римлян. Вид у него был совершенно безумный, очевидно, он не просыхал с Нового года. «Слышь, ребята», — прохрипел он, — «где Петрович? И вообще, я сам где?» Возле меня раздался грохот. Я обернулся. Валера, словно истерическая барышня, обрушился в обморок. Вот тут я перепугался по-настоящему и закричал: «У вас тут есть нормальные врачи?» Римлянин затряс головой. «В Алтуфьеве Ленка живет. Она роды принять может». Выдав эту информацию, тип в простыне спокойно вышел на улицу. Я попытался привести Валеру в чувство. Наконец сосед открыл глаза и спросил: «Он где?» «Кто?» «Николай». Ощущая себя персонажем пьесы абсурда, я осторожно ответил: «Мы в морге. Николай на кушетке в чулане». «Нет», — простонал Валера, — «он ушел». Я мысленно перекрестился. Похоже, от переживаний психика соседа не выдержала. «Ладно, попробую воздействовать на него логикой». Я вошел в комнату, толкнул дверь в каморку и хотел сказать: «Смотрите, вот труп брата вашей тещи». Но слова застряли у меня в горле. Колченогий топчан был пуст. В углу чуланчика белела груда тряпок, сверху на них лежала одна туфелька, вернее, коротенький сапожок, тоже белый, узконосый, довольно элегантный и от этого щемяще беззащитный. Чуть поодаль валялась черная шапочка конической формы. Больше тут ничего не было. Пробормотал я. Но Валера уже обрел способность соображать, поэтому он рванул во двор, я последовал за ним и увидел дивную картину. У забора стоит тип в белой тряпице и колотит кулаками по доскам, приговаривая: «Откройте, это я, Николай!» «Так он жив?» — закричал я. «Выходит, да», — ответил Валера, пытаясь оторвать мужика от забора. «Кто же сказал, что он умер?» «Димка, гад!» — пыхтел сосед, заталкивая плохо соображающего родственника в машину. «Я попытался трезво оценить ситуацию. Значит, Николай не умер, просто опьянел до невменяемости. Ну, Валера, ну, хорош. Впрочем, и я дурак. Следовало проверить труп, поднести к его носу зеркальце. Замечательно, что мы не успели уехать и не оставили бедолагу в морге. «Если кому рассказать, не поверит», — воскликнул Валера. «Ладно, везем это чудо назад, в Локтевку». Я включил было мотор, но тут Николай, вроде бы заснувший, ожил и взвыл. «Верните мне ботинки!» «Ну и ну!» — в сердцах заявил Валера. «Он босиком! Туфли в морге остались! Сейчас бегаю!» Но мне не хотелось оставаться тет-а-тет с пьяным полубезумным мужиком, поэтому я быстро сказал: «Сидите, я принесу обувь». Возле топчина в чуланчике и впрямь валялись растоптанные, никогда не видевшие крема для обуви опорки. Я брезгливо поморщился, наклонился, и тут мои глаза вновь натолкнулись на кучу одежды, сиротливо белевшую в углу. Сапожок, шапочка. Забыв обо всем, я схватил головной убор и завертел его в пальцах. Коническая, сшитый из клинев шапочка. Точь-в-точь такая лежит сейчас в кабинете у Норы, только белого цвета. Взяв ее, я вернулся в комнату и увидел девицу, возившуюся у шкафа. «Чье это?» — ткнул я в нос алкоголичке головной убор. Та заморгала. «А чё?» «Кому принадлежит эта вещь?» «Да кто ее знает?» «Она лежала в чулане, в углу». «А-а-а!» — протянула санитарка. «Слышь, ваш труп-то того, тю-тю, сбежал!» «Мы чуть не сдохли!» «Извините, перебил я ее. Он жив, просто он был пьян». Девица выпучила затуманенные глаза. «Ну того, вы даете, однако!» «Чья это шапочка?» — настаивал я. Она пожала плечами. «Туда одежу сваливают». «Какую?» «Ну, всякую», — бестолково объяснила девица. «К примеру, родственники брать не хотят, грязная. Или с неопознанного какого. А пишут тряпочку и в печку. Зачем ее хранить? Да и негде». «Можно узнать, кому принадлежали эти вещи?» — ткнул я пальцем в груду тряпья. Санитарка зашевелила губами. «Зачем тебе? Ты кто? Чего пристал?» «Не пойму никак. Труп привез, а он уходит. Коли ваша, забирай. Мне они без надобности. Может, другой, кто бы и прихватил себе? Да я брезгливый сильно». «Но неужели тут нет компьютера, где вы ведете учет трупов?» Девушка хрюкнула. «Компьютер? Ну, сказанул. Журнал у нас. Можно его посмотреть?» «А не положено». Я вытащил из кошелька очередную купюру. «Ща приволоку журнальчик», — оживилась девица. Потому как резво она побежала к выходу, я понял, что алкоголь начал отпускать ее. Глядишь, через некоторое время она будет способна адекватно отвечать на вопросы. Я вернулся в чуланчик и, преодолевая брезгливость, поворошил тряпки в углу. Коротенькая плиссированная юбочка белого цвета, блузка с длинным рукавом и воротником-стойкой, украшенная длинной цепочкой золотых пуговиц, гольфы и один сапожок. Все легкое, летнее, совершенно непригодное для вьюжного февраля. Послышался топот. Девушка вернулась, неся под мышкой толстую амбарную книгу. Было заметно, что хмель совсем покинул ее. «Вот, глядите», — сообщила она. «Вчера мужика привезли из Клотина». Удавился он. «В четверг бабка померла, нашинская, из больнички. В среду одну из родильного доставили, криминальный аборт. Больше никого, читайте». Я побежал глазами по строчкам. Мужчина мне не нужен, старуха тоже ни к чему. Вот женщина, решившая в недобрый час сделать подпольный аборт, но в графе «одежда» напротив ее фамилии значилась: черные брюки, красный пуловер, куртка серая. Белая юбочка с блузкой не имела к бедняжке никакого отношения. «Попробуйте вспомнить», — взмолился я. «Ну, когда появились в чуланчике эти тряпки? Вот возьмите еще денег». Моя собеседница собрала узенький лобик складочками. «Ну, вчера меня не было. Тут другая смена работала». «Значится, в нашинское прошлое дежурство ничего такого не наблюдалось. А утром мы пришли на работу, глядь, валяется. Небось, баба Сима оставила». «Но в журнале нет записи о трупе с такой одеждой». Санитарка прищурилась. «Ну, всяко бывает. Может, кто и своих попросил тело пригреть. В избе держать неохота, в сарай выносить стыдно. Вот и приволокли сюда. Что ж, соседам откажете?» «А много у вас таких соседей?» — слегка приуныл я. Девица пожала плечами. «Вы с бабой Симой потолкуйте. Дайте ей немножко. Она все и расскажет. Рядом она живет, в Бубновке. Или завтра сюда являйтесь. Ее смена будет». Я посмотрел на одежду. «Можно мне ее забрать?» Санитарка скривилась. «А зачем она вам нужна?» «Берите», — милостиво разрешила санитарка. Я сначала взял ботинки ожившего и отнес их в машину. «Ну, тебя за смертью только посылать», — недовольно сказал Валера и пнул Николая. «Натягивай тапки». «Мне и так хорошо», — пролаял тот, не открывая глаз. «Пакета не найдется?» — спросил я. «На». Сосед сунул мне в руки полиэтиленовый мешок. «Эй, ты куда?» «Сейчас вернусь», — пообещал я и пошел за одеждой. Когда мы прибыли в Локтевку, Николай выпал из ленд-крузера и пошел босиком по снегу. Отвратительно воняющие ботинки он забыл в джипе. «Ведь простудится насмерть», — забеспокоился я. «Чего ему сделается?» — не выказал никакого волнения Валера. Проспиртовался насквозь. «И что? Он холода не чувствует?» — Валера засмеялся. «Ты, Иван Павлович, человек не пьющий. Вот и не знаешь, что под кайфом все ощущения исчезают». Внезапно я сообразил, почему Ирина, оказавшись холодным февральским вечером за городом на шоссе, была в верхней одежде. Девушка, наверное, была пьяна или находилась под воздействием наркотика. К месту аварии мы прибыли уже в темноте, и я понял, что начинать поиски бесполезно. Вокруг мрачнел лес. Что ж, придется возвращаться сюда завтра утром. Едва я открыл дверь квартиры, как в нос ударил аромат свежеиспеченных пирожков. Не знаю, как у вас, а у меня этот запах вызывает всегда одно и то же воспоминание. 7 ноября, время подкатывает к полудню, несмотря на ранний час, маменька уже на ногах, из включенного телевизора льются веселые песни, изредка заглушаемые громовыми криками «Ура!». Голубой экран ведет трансляцию из разных городов СССР. Корреспонденты рассказывают, как простые люди с невероятным энтузиазмом встречают очередную годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Потом появляется отец в компании веселых приятелей. Они ходили от Союза писателей на демонстрацию и замерзли. Аки степные волки. Нюша вносит в гостиную пироги. На столе сверкают графины. Радостное предвкушение праздника, светлые воспоминания детства, сладостное ощущение счастья. У Норы в квартире никогда до сего дня не пахло пирогами. Ленка ничего не пекла. Я повесил пакет с одеждой на вешалку. Неужели я забыл о каком-то празднике? На дворе февраль, вроде ничем не примечательный месяц, дня рождения ни у кого нет. Не успел я расстегнуть пальто, как из кухни вынырнула Муся и бросилась со всех ног ко мне. В один миг домработница сняла с меня верхнюю одежду и подтолкнула к пуфику. Я, не ожидавший тычка, обрушился на него. Муся мгновенно стащила с меня сапоги и надела тапки. Честно говоря, я слегка растерялся. До сих пор женщины никогда не заботились обо мне с подобной страстью. Даже неудобно, право слово. «Вы ступайте, руки помойте», — предложила Муся. «Коли с улицы пришли, завсегда в ванную сначала зайти надо. Еду сейчас подам». В легком обалдении я проследовал в санузел и замер на пороге. Ванная сияла чистотой. Чьи-то трудолюбивые руки отскребли все до блеска. Справедливости ради следует отметить, что грязи у нас тут никогда не было. Ленка худо-бедно шлепала тряпкой по плитке. Но такой сверкающей чистоты не было и в помине. В мыльнице лежал непочатый кусок, от полотенец веяло фиалками. Сюрприз ожидал меня и в гостиной. Муся принесла чайник, и я обнаружил, что чай заварен именно так, как я люблю. Не крепко, но и не жидко. Он горячий, но не обжигающий, и не перестоявший, нет никакого намека на горечь. Самое же сильное впечатление на меня произвели пирожки, горкой лежавшие на блюде. «Это с капустой, те с мясом, вон те с грибами, рядом с яблоками», — перечислила Муся. Я взял сначала с мясом. Слов нет, чтобы описать вам это неземное кушанье. Воздушное тесто, телятина, перемешанная с жареным луком. Я проглотил штук 8 и остановился, когда понял, что сейчас попросту лопну. Нужно пойти к Норе и отчитаться, как прошел день. Но сил моих не хватило, и я добрался до постели и рухнул в нее. Последнее, что машинально отметил мой засыпающий мозг, это невероятный порядок в моей спальне.